Постионарное напряжение и направление его изменения определяют фазу этногенеза или возраст этноса. Седьмое. Коротко об этногенезе. Предполагалось, что первоначальным состоянием этноса было гармоническое взаимодействие с вмещающим ландшафтом ареала, своего рода гомеостаз. Если бы это было так, то люди жили бы там, где появились, видимо, в африканской саванне, небольшими группами, минимально общаясь друг с другом. На самом же деле люди еще в палеолите освоили всю сушу планеты, кроме Антарктиды. Они заселили и влажные леса Конго, и холодные степи Монголии, и острова Полинезии, и закраины ледника Гренландии. В постоянных столкновениях люди строили города и корабли, создавали политические и религиозные системы, творили искусство и поэзию. Почему? Время от времени гомеостаз прерывается эксцессом, возникновением пассионарных особей. Как при всякой мутации, их сначала немного, но они очень активны. Они действуют, чем усложняют первичную простую систему, создавая в ней много подсистем, субэтносов, блоков, конвиксий и звеньев, консорций. Усложненная система обретает мощь и расширяет ареал. Ныне она даже выходит в космос. Но пассионарные особи часто гибнут, чем снижают энергетический уровень системы, возвращающийся к равновесному значению. В конце этногенеза остается немного гармоничных людей, как реликт. И так они живут, пока не произойдет новый взрыв, или, точнее, мутация, то есть толчок, от латинского «muto» – «толкаю». Пассионарии появляются не случайно и не в единичных случаях, а как популяции, которые образуются в результате своеобразного явления пассионарного толчка. Особенность таких толчков – их кратковременность, приблизительно от 1 до 5 лет, но не меньше года, и геометрия на поверхности Земли. За последние 3000 лет достоверно зафиксировано пока 9 пассионарных толчков, 4 до рубежа нашей эры и 5 после. Суть явления состоит в том, что в определенный момент времени, о точных датировках ниже, на узкой, шириной 200-300 километров, и вытянутой полосе поверхности Земли, полосы от толчка к толчку не совпадают, имеющие геометрию, близкую к геодезической линии, возникает серия пассионарных популяций, внутри которых начинаются бурные процессы этногенеза, приводящие через 130-160 лет к появлению группы новых этнических систем, проходящих синхронно все последовательные фазы этногенеза, если процесс этногенеза не обрывается извне, стихийные бедствия, истребления и тому подобное. Через 1500 лет с момента толчка пассионарный признак полностью устраняется из популяции, процесс этногенеза завершается, и этнос либо исчезает, как система, но не обязательно как люди, либо существует неограниченно долго в состоянии равновесия с биоценозом своего ландшафта в гомеостазе. Восьмое. Пассионарный признак передается по наследству половым путем, о чем свидетельствует тот факт, что процессы этногенеза в местах, не затронутых пассионарным толчком, начинаются только после распространения на эти территории представителей уже пассионарных этносов. Это, в свою очередь, позволяет говорить об этногенезе как о флуктуации живого вещества человеческих организмов, а о пассионарном толчке как о микромутации на поведенческом уровне. Мы специально заострим внимание на явлении пассионарного толчка, ибо именно оно указывает на космический характер, внешний по отношению к Земле, причины пускового момента этногенеза. Синхронность и кратковременность начал процессов этногенеза по всей длине полосы, ее узость и протяженность устраняют возможность социальной, климатической и геологической интерпретации. Более того, геометрия линий толчков, близость к геодезическим –